Эти точки являлись знаком Каува, человека низшей касты, годного только на то, чтобы его принесли в жертву главному божеству войны. Пожилая женщина начала рыдать и кашлять, так как Маноа сильно ударил ее в бок. Наконец Маноа закончил разрисовывать жертву и затянул древний полинезийский ритуальный гимн, не обращая никакого внимания на плач и отчаянные крики женщины. Закончив пение, Маноа одним движением разорвал рубашку Алекс, обнажив ей грудь. Она умоляла своего палача помиловать ее, но Маноа не желал ничего слушать. В шуме ветра ему слышался только голос Мана. Он заговорил, но его слова были только точной копией последних слов Му, вершителя казней, перед тем, как тот приступал к делу. Он говорил, что приносит в жертву божеству войны по имени Ку белую женщину и надеется, что это послужит вящей славе грозного божества. Потом Маноа замолчал и зажал в кулаке ритуальный нож из акульих зубов. Этим ужасным орудием он сделал надрез на обнаженной груди Алекс Бендер, надрез над тем местом, где у Алекс билось не желавшее сдаваться сердце. Глава 24. Гонолулу. Август 1983. Саймон Бендер вошел во двор дома Пола Анами за несколько минут до того, как часы пробили 11 утра. Он положил на тиковый столик дневник Касуми и очки матери с толстыми стеклами, а затем опустился в плетеное кресло. Кресло, стоявшее рядом и предназначенное для Эрики, пустовало. Сама она находилась на противоположном конце участка и курила, молча глядя на пышные кроны деревьев. Она вспоминала Молли. Саймон потянулся к кувшину с соком папайи и наполнил свой стакан. Сумочка его матери и одна из ее роговых пластмассовых бигуди покоилась на его колене. Саймон подтягивал холодный сок и смотрел на Пола Анами. Полу явно было не по себе, но он изо всех сил старался казаться спокойным и изо всех сил помогал Саймону переводить магнитофонные записи, захваченные в доме Фрэнки Одери. В настоящий момент он старательно вслушивался в голоса, говорившие по-японски, которые неслись из портативного магнитофона, стоявшего перед ним. Локти Пол держал на столе, а ладонями прикрывал глаза. Концентрировал внимание, сосредотачивался. А может быть, в очередной раз пытался понять, что же случилось с ним за последние 2 дня. Гайджин требовал от Маноа самых решительных действий, и беседа между ними, записанная на пленку, свидетельствовала об этом. Саймон спросил Пола, не встретил ли тот что-нибудь новенькое, прослушивая пленки. То, чего он сам не смог уловить при первом прослушивании. «Ничего», — ответил Пол. На той кассете, которую он изучал сейчас, Руперт Де Джонг пытался призвать к порядку своего крестного сына Фрэнки Одери. Он объяснял, что Аябуну необходимо подчиняться беспрекословно. Нравится это Фрэнке или нет, но он должен быть в отеле Луахалла не позднее среды, то есть сегодня. Через 2 дня Фрэнке предстояло получить куш в 50 миллионов зеленых в ценных и редких марках, принадлежавших некоторым весьма важным лицам Китайской Народной Республики. Гайджин предлагал Фрэнке не спорить понапрасну, а подчиниться настоятельному требованию Аябуна.